Струнки. В конце февраля уже по-настоящему пахло весной, и маленькие белые облака неслись из-за реки, будто парусники во время регаты. Снега в садах почти не осталось. Весна хорошо, но лицейский врач предупреждал, что в этот период у детей переходного возраста возможно некоторое ослабление организма. Наверное, такое ослабление и случилось у Марко. Иногда среди бела дня накатывала сонливость, порой подташнивала. Однажды на уроке физкультуры прыгали через коня. Марко был прыгун так себе. Не то чтобы самый неумелый, но и явно не чемпион. И даже не середнячок. Когда подошла его очередь, внутри замерло от ожидания очередной неудачи. Среди дружков Фарика с Гайдака прошелестело. «Аттракцион!» «Конек на коне, рыба на кобыле». «А вот фиг вам!» Марко напружинил мускулы, рванулся и с разгона перелетел через тугое конское тело. Ладони отбил о твердую кожу, зато полет получился не как у рыбы, а как у птицы. Только вот на финише не повезло. Он упал коленями и руками на мат, левая рука сорвалась со стегнутого края, локтем грянулся Марко о паркет. «Такая боль!» И тут же навалилось мягкое кружение пространства. Он даже не заметил, как сильные руки испуганного физкультурника подняли его на ноги. «Солончук, ты что, сильно ударился?» Еще бы не сильно, будто молотком вделали по суставу. Но он проглотил слезы. Не хватало еще, чтобы снова захихикали. «Ничего, голова закружилась». Никто не стал пересмеиваться, не отпустил шуточек. Но в самом деле не злодеи же, обычные люди. «Пойдем к врачу?» — с досадливой ноткой спросил молодой Олесь Изяславович. «Вот невезуха, пиши теперь докладную директору». «Не, можно я просто посижу? Сейчас пройдет». «Посиди, хлопче, отдохни». Учитель с облегчением проводил его до скамейки запасных. Здесь, в углу у двери, отдыхал еще один человек. Вернее, отдыхала. Девочка по имени Юна Коренец. Появилась она в 6-м Г всего 2 недели назад. Ничего, кроме имени и фамилии, Марко про нее не знал. А вообще-то, про кого он что знал? Здесь в тени ярко полыхали ее волосы. Это были изумительные волосы. Золотисто-апельсиновые. «Рыжая, будто клоун», — точили языки девицы вроде Зоськи Корневской. «Впечатляет», — сдержанно признавали оригинальность юной мальчишки. Но она держалась тихо, ни с кем не заводила знакомств, разговаривала в полголоса. «Принцессу из себя строит», — вынесли приговор шестиклассницы. Хотя никого она не строила. Сразу после уроков спешила к выходу и уезжала на потертом Рено с худым пожилым дядькой. То ли отцом, то ли шофером. Кстати, Марко тоже мог бы приезжать и уезжать на иномарке, на дядюшкином «Шевроле». Герман Алексеевич не раз это предлагал, но Марко упрямо ходил пешком. Не такой уж далекий путь. Дома от маячной до школы дорога была длиннее. Ну вот, она уезжала, полыхнув за стеклом волосами и... Да, ничего не и, уезжал вот и все. А в классе Марко на нее почти не смотрел. Но сейчас посмотрел, потому что надо было сесть рядом. Юна подвинулась. Но далеко не подвинешься, скамейка была короткая, на двоих. Марко сел на край, прислонился затылком к холодной стене, глубоко вдохнул и выдохнул. Голова уже не кружилась, только локоть болел. Они с Юной молчали и смотрели перед собой, словно отгороженные от всего зала прозрачным стеклом. А друг от друга тоже отгороженные. Наконец Марко искоса взглянул на Юну. В 6-м Г у всех была одинаковая спортивная форма, ярко-зеленые майки и белые шортики. Как у Киры, иногда вспоминал с усмешкой Марко. А Юна сидела здесь в тренировочном костюме. Темно-синий трикотаж обтягивал острые коленки. Марко снова быстро взглянул на нее, и она в ту же секунду посмотрела на него. Кажется, чуть-чуть улыбнулась. Марко отвернулся и вытянул губы дудочкой, чтобы тоже не улыбнуться. Но теперь сидеть истуканом и молчать было неловко. Он спросил полушепотом. «А ты почему не прыгаешь? Тоже покалечилась? Вот идиот-то!» «Не», — ответила она так же тихо. «Просто у меня своя спортивная программа». «Где? В спортшколе?» «В театре. Там гимнастическая секция. Специальная». Марко повернул к ней голову. Теперь можно было беседовать попросту, без смущения. Потому что и правда интересно. «В каком театре?» «Ну, в том, что приехал сюда на гастроли. Имени Гоголя». «А, из Нововизантийска. Я видел афиши. Собор Парижской Богоматери, яблони на Марсе». «Да, еще морской водевиль». «Значит, ты артистка?» Она опять слегка улыбнулась. «Ну что ты, мама и папа артисты, а я так, иногда в массовках». Марко подумал, что еще сказать. Не придумал, а сказал просто «Юна». «Знаешь что?» — шепнула она. «Лучше Юнка. Все так зовут дома и в театре». «Ладно», — выдохнул Марко и спросил. «Наверное, это интересно, когда на сцене, пускай даже в массовке». Она сразу согласилась. «Конечно, интересно. Всегда замирание такое в душе. И праздник». «Наверное, там смелость нужна, специальная. Вот я бы точно окостенел от страха». «Я сперва тоже костенела, а потом появляется навык. У тебя появился бы». «Да я никогда не собирался в артиста, просто так сказал». Ее бирюзовые глаза весело блеснули. «А я, когда увидела, как ты прыгаешь, знаешь, что подумала?» «Знаю, мешок с опилками». «Вовсе нет. У тебя замечательно получилось. Ты же не виноват, что рука соскользнула. Я подумала, что тебе подошла бы роль Маугли». «А, потому что дразнит приморский Маугли, да?» Горьковато усмехнулся Марко. «Вовсе нет. А разве тебя так дразнят?» «Сначала дразнили. Ну да, тебя тогда еще не было. А потом осталось прозвище «Морской конек» или «Конек-горбач». Зачем он ей это говорил? Накипело? Или потому что она слушала с пониманием? «Конек мне нравится», — шепнула она. «И морской тоже. А горбач я даже не слышала». «Это иногда, из-за моей сутулости. И Маугли из меня, как мачта из хоккейной клюшки». «Да вовсе нет у тебя сутулости. А про Маугли я подумала, потому что ты динамичный и вон какой загорелый, самый смуглый из всех мальчиков». Она прошлась глазами по его ногам. Длинные апельсиновые ресницы словно щекотнули кожу. Марко застеснялся и потрогал ушибленный локоть. Деловито объяснил. «У нас на побережье все такие. Почти круглый год на солнце». «Я и говорю, как в Индии», — снова тихонько посмеялась Юнка. И щекотание пушистых ресниц будто опять прошлось по Марко. Теперь от шеи до кроссовок. Он сильнее потискал локоть. «Все еще болит», — шепнула Юнка. «Ага», — сказал Марко, — «потому что локоть и правда болел». «Сильно?» «Ну, средне». «Дай-ка». Юнка села к Марко боком и взяла его голый локоть в маленькие мягкие ладони. «Не шевелись и не дыши громко». Марко замер, даже прикрыл глаза. Колючая боль в локте как бы пригладилась. Из острого кубика превратилась в похожий на абрикос шарик. Стало слабеть, слабеть. Из абрикоса уменьшилась до ягоды крыжовника, до бусины. Растаяла совсем. «Ух, а как это ты? Белая магия, да?» «Никакая не магия. По-научному называется мануальная терапия. А дядя Фома, который меня научил, говорит, живые струнки. Это у нас в театре старые рабочие сцены, его все любят. Он объяснил, что надо представить, будто твои ладони сделались большие и очень теплые, когда кладешь на больное место. И будто в них начинают дрожать струнки. Надо только, чтобы такие же струнки отозвались в том, кого лечишь. Зазвучали в резонансе». «Значит, у меня зазвучали?» «Не болит больше?» «Не-а». «Значит, зазвучали». «А я и не заметил». «А это не обязательно. Главное, что резонанс». «Есть такая теория струн», — сказал Марко. «Не все ученые ее признают, но, по-моему, она правильная. Будто вся Вселенная — это бесконечное количество струн. Каждая микрочастица — струнка, и от их звучания зависит в мире абсолютно все. Если добиться, чтобы звучание стало согласованное, получится... Ну, в общем, на всем белом свете станет хорошо. Я читал это на сайте «Тайны мироздания». «А как добиться, чтобы все согласовано?» «Ну, кабы знать», — умудренно сказал Марко. и вдруг опять застеснялся. «О чем еще говорить?» — спросил наобум. «А ты зачем ходишь на физкультуру, если все равно не занимаешься?» «Велят. Говорят, чтобы не снижать уровень посещаемости». «Бред какой-то. А Юнка? А ваш театр долго будет в столице?» «Еще 2 недели». «Жалко». «Что жалко?» «Ну, что так мало?» — выдохнул Марко и проклял себя за способность смущаться не вовремя. И чтобы спрятать смущение, насупленно сказал о другом. «А вы... у вас во время поездок тоже бывают спортивные занятия?» «Когда как. Только я сейчас все равно не упражняюсь. Некоторое время». «Почему?» «Потому что...» Она почесала плечо, остренький подбородок и дурашливо призналась. «Я нынче тоже немного покалечена. Ты правду сказал? Вернее, обострение старой травмы». «А что случилось?» — пробормотал Марко. «Осенью упала с турника и вывихнула плечо. Ну, в общем-то, ничего страшного, вправили, залечили. Но иногда вдруг начинает болеть. По старой памяти». Юнка куснула нижнюю губу и осторожно пошевелила плечом. Не тем, что рядом с Марко, другим. Он сразу сказал. «Что, и сейчас болит?» «Маленько». Надо было решаться мгновенно. А то увязнешь в дурацкой стыдливости, и получится, что он оставил девочку в беде. Марко обмер и выговорил. «Дай я попробую». «Что?» «Ну, убрать боль, как ты». И заколотилось сердце. Она могла сказать «Да ну тебя!» Или «У тебя не получится, уметь надо!» Или «Не надо, не так уж и болит!» Или «Да все что угодно!» Она вздохнула чуть заметно. «Попробуй». Наверное, сильно болела. Марко, он как бы выключил в себе все чувства. Механически, будто робот, пропустил левую руку за Юнкиной шеей. Рыжие волосы защекотали уже не болевший локоть. Положил ладонь на тонкое, как у птицы, плечико. Оно слегка дрогнуло под трикотажем. А правую руку протянул поперек ее груди. Замком сцепил пальцы на Юнкином плече. И ничего не получилось. Не было ни тепла в ладонях, ни дрожания струн. И он понял, что боль в Юнке так и сидит, безжалостная и равнодушная. Потому что нельзя было выключать себя, нельзя бояться. Если взялся защищать кого-то, забудь про всякие страхи. Помни только про тепло в ладонях, про то, что девочке не должно быть больно. Она же помогла тебе, а ты... Надо было представить что-то хорошее, доброе. И Марко вдруг представил дрожащую лунную дорожку на поверхности залива и стрекот цикад. И будто он с Юнкой не на скамейке, а на плоском нагретом за день камне у самой воды. Здесь, в ласковости летнего вечера, не было места для боли. Он этой боли велел «Уйди! Растай!» Чуть ощутимые струнки ожили под кожей ладоней и отозвались на плече у Юнки под натянувшимся трикотажем. Или показалось? Нет, не показалось. «Ой», — шепотом сказала Юнка. «Что?» — испугался он. «Не болит», — выдохнула она. «Перестала. Ты как дядя Фома». Марко обрадовался, расслабился и даже проскользнула одна посторонняя мысль, что волосы Юнки пахнут апельсинами. «Давай еще немного». «Ладно», — шепнула она. Струнки щекочуще дрожали в ладонях. И вдруг раздался, будто грянул с высоты, голос физкультурника. «Солончук, ты зачем на скамейке запасных? Чтобы отдыхать или чтобы обниматься?» Олеся и Заславовича знали как известного спортсмена, чемпиона Нюша по тяжелой атлетике. Но как педагог он был туповат и хамоват. Сейчас он, кажется, рассчитывал на одобрение и гогот шестиклассников. Однако было тихо. Надолго ли тихо? Марко не вспыхнул, не вздрогнул, не съежился. То есть он, может быть, сделал это внутри себя, но лишь на миг, а внешне сохранил железное спокойствие, потому что лишь спокойствие могло спасти его. И Юнку. Он убрал руки с Юнкиного плеча, сел прямо, обнял колено, глянул на учителя, сказал очень ровно. Нет никаких объятий. Это мануальная терапия. У Юнки болело плечо, и я ей помог. Вот и все. Класс молчал. Это слегка обескуражило физкультурника. «О, как!» — хмыкнул он. «А мне показалось...» Марко сказал прежним тоном. «Кто как думает, тому так и кажется. Если у кого-то гадости в голове...» Олесь Изяславович встрепенулся. «А не прогуляться ли нам к директору, терапевт?» «Директор на конференции», — напомнил Марко. «О повышении всяких уровней». «Ваше счастье!» — слегка сдал позиции физкультурник. Но Марко не сдал. Закипала досада. «Нас учат, что счастье надо делать своими руками», — заявил он. «Вы должны это знать, вы же чемпион». «Я-то да», — согласился Олесь Изяславович. «А вы, боюсь, никогда им не станете. Не тот волевой настрой». «В штанги точно не стану. Есть спорт, где важны не столько мускулы, сколько голова», — выдал Марко. Он ждал, когда физкультурник взорвется. Но тот проявлял терпение. Наверняка его удивляло молчание 6-го Г. «В шахматах вы наверняка преуспеваете», — заметил он. «Не только в шахматах». «Любопытно. В каком еще виде спорта?» «В парусном», — нагло сказал Марко. На самом деле он ходил под парусом всего 2 раза. На стареньком Яле четверке со слоном. Тот возил продукты отцу, который рыбачил с артелью в желтом лимане. Слон брал, кроме Марко, еще нескольких ребят. Пикселя и Топку, маленького Икиру и увесистого Фимку Кранца. Для остойчивости судна. Ветерок был в меру свежий, слегка брызгало, слегка кренило. Но, в общем-то, никакого риска, одна радость. А неподалеку бежал Ялик тетушки Матрёны и ее племянницы Оксанки. Так что получилось вроде соревнований. Тетушка и племянница их обогнали. «Престижный вид», — язвительно заметил педагог-чемпион. «Нам не по карману. Вы, наверное, сын крупного бизнесмена». «Похоже, что да», — снисходительно согласился Марко. «Мой папа — совладелец акций бачхунских рудников». У отца и правда были акции, 2 или 3. Но здесь кто их станет считать? Одноклассники по-прежнему молчали. Похоже, что сейчас уважительно. Звонок оборвал дискуссию. В коридоре Юнка сказала. «Я боялась, что он тебя с треском выгонит». «Я тоже», — признался Марко. «То есть не боялся, а ждал. А как плечо? Не болит?» «Нисколечко. И теперь долго не будет болеть. Может быть, больше никогда». После того случая Марко и Юнка вели себя по-прежнему. Здоровались утром, но потом не подходили друг к дружке. Марко опять сдерживала дурацкая стеснительность, а Юнку... Ну, кто знает, что чувствовала Юнка. А в субботу после уроков она подошла, и обыкновенно так, будто лишь недавно беседовали, сказала. «Конек, у меня есть билет на завтра в детский дворец искусств. Там праздник «Приход весны». Будут всякие выступления, и наша труппа тоже». «И ты будешь?» «Ну, чуть-чуть. Пойдешь?» «Ладно. То есть, спасибо».